Мы можем сказать, что Толстой, одно из его кричащих действительно противоречий, был в своих религиозных построениях большой рационалист. Вот когда мы будем говорить о творчестве Толстого, особенно о «Войне и мире», мы увидим, что столь непримиримого антирационалиста, как Толстой, наверное, в русской литературе и не было. И вот отвержение разума и построение своей системы на основе рациональной – это не просто противоречие, это какой-то необъяснимый, может быть, парадокс мировоззрения Толстого. Конечно, когда мы сравниваем Толстого и Руссо, то для нас несомненно, что как художник, писатель, как человек, эстетически осознающий человеческую душу, Толстой, несомненно, глубже, чем Руссо. Тут споров никаких быть не может. И тут вот еще один момент. Парадокс искусства, с которым мы постоянно сталкиваемся. На уровне эстетических прозрений художник иногда сознает то, что на рациональном уровне от него ускользает. Мы с этим сталкиваемся не только у Толстого, а у многих и многих художников. У Пушкина мы видим, у Тургенева, у Достоевского. У Толстого это очень отчетливо проявилось. Даже вот в такой как бы частности, мелочи как будто. Когда читаешь дневники Софьи Андреевны Толстой, жены Льва Николаевича, то поражаешься вот чему. Она рассуждает, вот ведь это великий художник, художник-психолог, кажется, должен душу каждого человека сразу же понимать и постигать. А он, оказывается, вот очень нечуток к тем, кто рядом с ним находится, к семейным. Не всегда сознавая то, что связано с их духовной жизнью, не всегда понимая это. Поразительно. Парадокс. Да, ну, конечно, когда мы сопоставляем Толстого и Руссо, мы должны сказать, что полного совпадения взглядов, конечно, быть не могло. Это естественно, различные внешние и внутренние свойства их бытия и время, в которое они жили. И к этой теме еще предстоит возвращаться, вспоминая об этом, когда будем говорить о каких-то конкретных произведениях Толстого. Но вот что важно. В осмыслении жизни оба художника поднимались как бы над приземленной обыденностью на некую высшую точку. Высшую для православного человека недостаточную, но по отношению к обыденному бытию все-таки высшую точку. И оттуда они как бы обозревали все пространство. Пространство, которое недоступно для шаблонного мышления. И в этом Руссо стал для Толстого одним из образцов. Чтение вообще стало одним из побудительных порывов. Подняться и с некой высшей точки обозреть все пространство бытия человеческого. Выше по отношению к злобе дня, к злобе своего времени. Но все же вот эта высота, она, конечно, и у Толстого не достигла уровня вечности. Осталась, ну, хоть и не в ограниченном, а в бесконечном, но все же во времени. Толстой, несомненно, гений в исследовании и отображении душевного мира. Тут ему нет равных. А стремление к духовной высоте он отверг. Отверг именно потому, что Христос для него не воскрес. Христос не воскрес, и поэтому духовной высоты нет там, где мы вправе этого как будто ожидать от Толстого. Я уже говорил о том, что не без воздействия исповеди Руссо в Толстом зародилась потребность создать нечто равное по искренности, по глубине самопознания. В молодом Толстом еще вот он только вступал в литературу. Даже, может быть, Руссо и подтолкнул его на этот путь. И Толстой замыслил автобиографическую тетралогию, то есть из четырех частей, состоящие некое целое. И эти части должны были бы соответствовать основным периодам развития, созревания характера человека. Толстой так их обозначил – детство, отрочество, юность, молодость. Ну, все хорошо знают, что четвертая часть Толстым не написана, не тетралогия, а трилогия получилась. Но вот эта четвертая часть, она как бы растворилась в нескольких повестях, которые написаны вслед за юностью. В каком-то смысле в юности уже ощущается усталость формы и интерес к художественной разработке одного характера, одного и того же, у автора иссякает. Ему как бы требуется выйти на иной простор. В рамках, вот в этих установленных рамках избранного жанра становится тесновато. Причем вот это интересно, что позднее даже даль романа онегинского типа, то есть такого романа, в жанре которого работают, по сути, все русские классики, вот эта даль романа для Толстого оказывается недостаточной. Но все-таки первые три части вот задуманной тетралогии он создает. И мы можем сказать так, что когда читаешь то, что написано до «Войны и мира», не можешь избавиться от ощущения, что это своего рода какие-то этюды, эскизные наброски к грандиозным пространственным построениям и «Войны и мира», и «Анны Карениной». Писатель как бы пробует себя. Вот он пробует себя в психологической разработке характеров, уже делает некоторые важные выводы, которые позднее он будет углублять. Он обнаруживает, наблюдает какие-то отчетливые для него проявления коренных закономерностей непрерывно изменчивого движения жизни. Толстой именно движение жизни прежде всего исследует. Вот интересно, что в середине каждой из повестей этой трилогии, а писал их Толстой с 52 по 57 год, вот в эти хронологические рамки укладывается работа над трилогией, в середине каждой из повестей этой трилогии, где-то в самой глубине, расположены главы одноименной общего названия, то есть «Повесть детства», там есть главка «Детство», «Отрочество», «Отрочество», «Юность», «Юность». И вот эти главы, они как бы сгусток таких важнейших состояний, мыслей, настроений, которые обозначены в названные периоды становления характера. Характера, судьбы, вот периоды, скажем так, утраты им начальной душевной гармонии. Толстой ведь именно так рассматривает. Он показывает, как человек от гармонии движется к дисгармонии. Детство. Ну, кто не знает этих строк? Счастливая, счастливая и невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. Да, это вот близость к незамутненному какому-то счастливому переживанию бытия. Это близость к гармонии. Переживания уже переливаются из одной формы в другую, противоречиво изменяются. Это вот то, что Чернышевский, по-моему, удачно назвал у Толстого диалектикой души. И вот в этой диалектике, в этих изменениях уже сказывается нарушение гармонического безмятежного ощущения счастья. Потому что гармония и счастье, оно как бы неподвижно, а здесь движение, постоянное движение времени. Недаром ведь человек в состоянии таком счастья хочет время остановить, ему не нужно движение. Движение всегда уводит в сторону от этого состояния. И отрочество, оно уже омрачает заметно эту гармонию. То, что начинается разъедающий душу анализ, какое-то умственное беспокойство, попытка самостоятельно овладеть премудростью мира, приобщиться к осмыслению мира собственным рассудком, его усилиями. И вот он так характеризует этот период. В продолжении года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представлялись мне. И детский слабый ум мой, со всем жаром неопытности, старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигнуть ум человека, но разрешение которых не дано ему. Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях. Что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума, но что каждый человек более или менее ясно осознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий. Мысли эти представлялись моему уму с такой ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я первый открываю такие великие и полезные истины.